Он хотел иметь дело не с обществом, а просто с землей. С землей в том виде, в каком Господь дал ее человеку. «Это хорошая книга, доктор Протвуз», — спросила доктор Катарина Финч, его секретарь. Она вошла в кабинет с большой серой картонной коробкой в руках. «О, хелло, Катарина!» Он с улыбкой отложил книгу. «Что это не настоящая литература, я могу гарантировать. Просто приятно расслабиться. История людей, плавающих на баржах по старому каналу Эри». Он похлопал по широкой голой груди героя на обложке. «Теперь таких людей больше не выпускают. А что в этой коробке? Что-нибудь для меня?» «Это ваши рубашки. Они только что прибыли по почте». «Рубашки? Для лужка. Ах, вот оно что. Откройте-ка их, какого они цвета?» «Синие. Вы в этом году в команде синих». Она выложила рубашки к нему на письменный стол. «О, нет!» Пол стоял и, держа на вытянутых руках одну из темно-синих рубашек с короткими рукавами, разглядывал ее. Грудь каждой из рубашек была перечеркнута золотыми буквами, составляющими слово «капитан». «Ох, клянусь Господом, Катарина, это уж чересчур!» «Это большая честь, не правда ли?» «Честь!» Он шумно вздохнул и покачал головой. «В течение 14 дней, Катарина, я в качестве ярмарочной королевы или капитана синих должен буду руководить своими людьми в групповых спевках, маршах, кроссах, волейбольных играх, верховой езде, организовывать травяной хоккей, гольф, бадминтон, стрельбу по тарелкам, захват флага, индейскую борьбу, гандбол, и должен буду пытаться столкнуть других капитанов в озеро». «Ох!» Здесь игра слов. Одновременно предложение звучит: «И буду стараться посылать всех других капитанов к черту». Доктор Шеффорд был очень доволен. Я ему всегда нравился. Нет, я хотела сказать, что он очень доволен тем, что и он сам капитан. О, Шеффорд капитан? Пол поднял брови, и это было частью старого рефлекса. Реакция человека, который пробыл в системе уже порядочное количество лет. Быть выбранным капитаном одной из четырех команд и в самом деле было немалой честью, если только человеку охота придавать значение подобным вещам. Именно этим способом высокопоставленные тузы проявляли свое расположение, и в политическом смысле то, что на Шеффорда пал выбор, было поразительно. Шеффорд в лужке всегда был ничем и славился всего лишь как нападающий в команде травяного хоккея. И вдруг сейчас его неожиданно назначили капитаном. «В какой команде?» «Зеленой. Его рубашки у меня на письменном столе. Зеленые с оранжевыми буквами. Очень мило». «Зеленые, да?» «Что ж, если человеку охота придавать значение подобным вещам, зеленые стояли в самом низу неофициальной иерархии команд. Это было одно из трех правил, которые прекрасно понимали все, хотя никто по этому поводу не произносил ни слова. Если уж заниматься этими пустяками, то Пол мог бы поздравить себя с назначением на пост капитана синих, который опять-таки всеми воспринималась как самая достойная команда. Правда, теперь это не составляло для него никакой разницы. Абсолютно никакой. Глупости все это. И пусть оно все катится ко всем чертям». «Да, на рубашке они вам не поскупились», — сказала Катарина, пересчитывая белье. 9, 10, 11, 12. «Этого далеко недостаточно. На протяжении 2 недель только и знаешь, что пьешь и потеешь, пьешь и потеешь, пьешь и потеешь, пока не начинаешь чувствовать себя самым настоящим насосом. Там такого количества хватит всего на 1 день». «Но, к сожалению, это все, что было в коробке. Да еще вот эта книжка». И она протянула ему томик, похожий на сборник гимнов. «Господи, это песенник Лужка», — устало сказал Пол. Он откинулся на спинку кресла и прикрыл глаза. «Выберите, Катарина, любую из песен и прочтите ее вслух». «Вот песня команды зеленых, команды доктора Шеффорда. на мотив увертюры к Вильгельму Телю.